теперь он другой. Будто тело и душу стянуло толстое, как у слона, кожа. Да, делаюсь противным черствым человеком, мельком все же подумал он, испытывая к себе нечто вроде жалости. А может, слишком устал, словно вдруг сделался глубоким стариком, и к тому же он не дал всплыть в памяти слову Рейка. Казалось, не сдерживай он, подобно расчетливому холодному убийце своих эмоций, и это слово набросится на него, поднявшись со дна сознания со стремительностью торпеды. Тогда заскорузлая твердая корка, покрывающая душу, растрескается, боль огненной лавой хлынет наружу, и он вновь забьется в судорогах, катаясь по земле и раздирая грудь. В тот день, услышав по телефону голос Рейка, звонивший с шоссе Манадзуру, Анадыра как безумный выскочил на улицу. «Бежать! Бежать! Скорее!» «Но куда? Разве добежишь из Токио до Идзу?» Ни о каком транспорте не могло быть и речи. Он примчался, вытягая, кричал, требуя немедленно поднять его на вертолете, и сбил двух офицеров, пытавшихся его утихомирить. Его скрутили, он вырвался и опять выскочил на улицу. Что было потом, он не помнит. Пришел в себя на бронированной амфибии сил самообороны, которая переправлялась через реку Сакава. Но дальше Адавары проезд был запрещен даже для транспорта сил самообороны. Потом он вдруг увидел себя царапающим горячий пепел, смешанный с пемзой и вулканическими бомбами, у обочины дороги перед городом Адавара, превратившийся в серую пустыню. И он лежал на этом мертвом слое пепла и в голос рыдал без слез. Почему-то на нем была изодранная полевая форма майора армии сил самообороны. Каска съехала на бок, одна щека рассечена, пальцы правой руки ободраны в кровь. На левой кисти тоже косая ссадина. Он был там на следующий день после страшного извержения. Он узнал об этом много позже. Над Фудзи все еще полыхало багровое зарево. Непохожая на себя гора извергала черный дым и осыпала все вокруг пеплом. Из Адавары было видно, как по склону Хаконы, извиваясь, течет багрово-черная лава. Бесился жаркий, опаляющий ресницы ветер. Уже после того, как он пришел в себя, его не раз охватывало безумное желание броситься в этот раскаленный, смешанный с пеплом вихрь. Хотелось кричать и разгребать, разбрасывать во все стороны пепел. Ведь там, под толстой серой пеленой, возможно, где-то лежала Рейка. Вернувшись в штаб и не слушая увещеваний Наката и Юкинаги, он бросился к начальству и потребовал, чтобы его направили в спасательный отряд. Д-2 сначала размещался в штабе 12-й дивизии Самахара в провинции Гумма, но когда оставаться здесь стало опасно, перебрался в 30-й пехотный полк в Сибата, провинции Ниигата. Анадыра прибыл в Сибата и сразу же отправился во второй полк в Этиго-Такада. Здесь он помогал эвакуировать население из пострадавших районов в Мацумото и Нагано, стараясь попасть на самые опасные участки. Он работал вместе со спасателями 107-го инженерного полка, вывозя людей, оставшихся у подножия Осамы и Эбоси и отрезанных от всего мира бесконечными извержениями и обвалами. Он совсем не отдыхал и почти не спал. Когда ему говорили, что необходим отдых, он просто не понимал, о чем идет речь. Конечно, иногда, не отдавая себе в том отчета, он засыпал где-нибудь в палатке или за рулем грузовика, или в полуразрушенной заброшенной хибаре. Так прошел месяц, и он бы не мог последовательно восстановить его в памяти. Смутно вспоминал, как вел над обрывом сквозь рушащиеся скалы обшитый железом фургон или засовывал в трещину скальной стены шашки динамита, или с плачущим ребенком на руках переходил вброд бурный поток. И все время он ощущал колючий ветер в выжженной пустыне души. А когда на волнах этого ветра всплывало известное имя, он инстинктивно, рукой профессионального убийцы, погружал его в холодную пучину. И так без конца.